Глава 10. Пробуждение боевой полторашки прошло забавно. Но случилось это лишь через час после того, как мы с Мариной закончили. Ей, конечно, было любопытно, что стало с Олей, да и мне тоже. Но в этой женщине за многие годы одиночества и грусти скопилось столько страсти, что на пятерых молодок хватит. Так вот, проснувшись, Оля начала паниковать и каркать, а также летать по каюте. Но ей так сильно это понравилось, что про панику она очень быстро забыла. Просто летала, каркала и пыталась меня клюнуть. Даже не представляю, за что. Хотя, может, за то, что я переспал с Мариной. Не думаю, но все может быть. «Кар!» — заявила та, и вдруг превратилась в осьминога, который рухнул на нас и облепил щупальцами. Однако все это иллюзия и... А вот и очевидный недостаток силы трехглазой вороны. Если твоя душа сильна, то иллюзия теряет в силе. Я просто ощущаю, что все это обман, и касания осьминога воспринимаются как обман. При этом все камеры, будь они тут, запечатлели бы именно осьминога. «Поймал!» Я схватил ворону и прижал к себе, а та обратилась полторашкой, которая укусила меня за шею. «Гад такой! Марину опорочил!» проворчала она и вновь укусила меня за шею. А я схватил ее за талию и приподнял. Дальше любил уже Олю. А там и остальные проснулись да разговорились. Повышение уровня связи обсуждали. Мне тоже было интересно, так что пока Оля пыхтела сверху, присоединился к беседе. «Нужно будет посмотреть, изменилась ли ты в духовном пространстве. Принятие себя высшим могло повлиять на внешний вид. Это многое нам скажет», предложил я, глядя на трех красоток, сидящих рядом. «Хорошо», — улыбнулась большегрудая женщина. «Но мне и правда стало так легко. Все переживания ушли. А нужно было-то отпустить прошлое и принять действительность». «Да, но откуда такая высокая связь?» — поинтересовалась Аня. «Может», — задумалась Марина. «Потому что я без ума от Олечки. Она мне словно второй ребенок». Марина кинулась к полторашке и, стянув с меня, прижала к груди, а та стала трепыхаться, мол, задохнусь, задыхаюсь, помираю. Пришлось спасать ее и возвращать на место. Мы вообще-то не закончили. А уже после того, как закончили, баловались силой девушки. В облике вороны Оля меньше Марины, да и окрас более светлый. Частичная трансформация пока тяжела для Оли, а вот иллюзии даются ей очень хорошо. Поэтому, когда передо мной появились три Ани, я даже растерялся поначалу. Но высокая духовная чувствительность обломала все удовольствие. Я ощущаю, где обман, а где нет, так что сразу нашел эту статную красавицу среди иллюзий. А так, Марина с Олей — это прям мечта извращенца, коим я, конечно же, не являюсь. Девчата могут обратиться к кем угодно, но мне это особо и не нужно. Другое дело, что теперь Марина станет немного сильнее, и Оля сможет дольше поддерживать ее камуфляж. Ну и сама спрятаться в случае угрозы. В общем, сплошные плюсы. Так и с Евой было. Наша связь очень быстро выросла до возможности превращения в росомаху. Счастье от попадания во внешний мир и огромная благодарность мне быстро сделали свое дело. Я исполнил ее сокровенную мечту. Плюс она очень открытая и честная, душевных терзаний не имеет. Наша связь с Николь выросла после того, как она смогла реализовать себя. Свое призвание девушка нашла в озеленении пустыни, пустошей, что меня полностью устраивает. Как-никак, а она теперь первородная и весьма опасная для мира существо. Думаю, уже много кто убедился в этом. Но будь у нее сила высшей дриады, все было бы совершенно иначе. Нас, вероятно, уже пришли бы убивать злые дяди. Ну или Монголия уже пала бы, хотя скорее первый вариант. Ни одна страна не позволила бы рядом с собой появиться высшей дриаде. Память о колумбийской высшей дриаде все еще достаточно свежа. Пусть там и были виноваты люди, но последствия были катастрофичны. «А давайте станем Сергеями», — предложила Лиза, и обе вороны обратились мною. «О, что-то мужского гарема из Сереж захотелось», — хихикала она. «А эти развеяли иллюзии». «Фу, нет уж», — Оля покачала головой и кинула взгляд на высокую Марину рядом. «Теперь-то мы на фронте зададим жару». «Угу», — «Не позволим нашим мальчикам умирать», — кивнула женщина. «Но сперва ингредиенты. Часть я заказал у рода, остальные добудем на проклятых островах», — заявил я, и... Резкий выпад, и Аня в моих лапках. «Девчат, мне хана», — обреченным голосом произнесла Анна и, смирившись с судьбой, отдалась мне. «Похоже, что молоки короля Желтого моря все же имеют небольшой стимулирующий эффект». «Ладно, вру. Большой. Очень большой эффект. А учитывая, что всю поездку мы только и делали, что ели молоки... В общем, мы как в одной известной фразе про затра... Ладно, промолчу. Зато мы даже не заметили, как трехдневное плавание завершилось, и мы прибыли на проклятые острова. И первый остров назывался Клаверия. Ну, у него есть второе название — «Врата в проклятый мир». И лишь мы сошли с судна, стало понятно, почему. И да, я первый раз в этом месте, поэтому был в таком же восторге, что и все остальные. А здесь были все. Три высших и четверо людей. «Как такое может существовать в нашем мире?» — пробормотала Лиза, всматриваясь вдаль. «Фантастично!» «Я смотрела по телевизору документалку об этом месте, но в реальности это еще более фантастично», — добавила Марина. «А я объясню. Когда-то это был один огромный остров, но из-за природного катаклизма этот остров взорвался и улетел на небеса. И нет, это не образное выражение. Перед нами все небо было в островах. Парящих островах. Сотни, если не тысячи островов, находились на разных высотах, имели разный рельеф и даже климат. Причем на климат влияли кристаллы, которыми были богаты эти острова. Ну, к примеру, если где-то под островом сияют красные кристаллы, там жарко. Если белые, то холодно. Что-то вроде такого. На этих островах жили как чудовища, так и люди. И за века эти острова они изучили и на 10%. Но, конечно же, официально. Мои родичи половину парящего архипелага облазили. И эта информация стоит, наверное, как целое княжество. Если не великое княжество. «Русские! Туристы! Гид! Нужен гид!» К нам подлетел загорелый невысокий парень в шортах и запачканной футболке. «Должен. Будешь переводчиком. А пока проведи нас в лучший отель». «Да, господин», — заулыбался тот и повел нас подальше от шумного порта. Проклятые острова — крайне опасное место. Вот только оно также очень прибыльное. Здесь можно найти сокровища, существовавшие на этом месте страны. Если верить официальной истории, то здесь то ли 400, то ли 600 лет назад существовала богатая страна, что называлась Лусонская империя. Ее границы простирались до самой Австралии. Вся Юго-Восточная Азия и часть Китая принадлежали ей. Лусоны, которые до последней войны называли себя филиппинцами, в совершенстве овладели уникальной магией. О ней, кстати, очень мало достоверных сведений, лишь какой-то противоречивый бред. В общем, с помощью этой магии они всех соседей покорили, разбогатели и возвысились. А потом что-то произошло, и остров Лусон, на котором располагалась столица империи и проживало примерно 100 миллионов человек, взорвался. Считается, что это вулкан взорвался из-за магического воздействия на него. Но теория тьма и большая часть ученых склоняется к тому, что это природный катаклизм, вызванный высоким магическим фоном. Мол, собралось слишком много сильных магов на одном острове. Хотя, по мне, это бред. Но неважно. Главное, что парящие острова полны руин, усыпанных сокровищами. Поэтому в порту была тьма народу и кораблей. Одни корабли погружались, другие загружались, всюду снуют моряки, работники порта, а портовые проститутки, которых здесь было под тысячу, завлекают голодных моряков. Порт же выглядел как подкова. Внутри нее залив, сотня причалов, еще больше кораблей, часть из которых стоят на якоре в заливе или за ним, а также портовая инфраструктура, окружающая порт. Склад, склад, склад, бордель, гостиница, бордель, пивная, склад, склад. Выглядело все это потрепанным. А ремонта порт и сооружения в нем не видели уже давно. Но местных это не особо волновало. Их все устраивало, на чем успешно наживались барыги. Из порта вели три дороги, и мы пошли по центральной, на юг. И стало понятно, почему порт — это эдакий городок, где все есть. Потому что дорога наша уходила вверх на холм. Но при этом это был самый короткий и быстрый маршрут. «Эй, туристы!» Только мы покинули порт и вышли на дорогу, по которой, к слову, не ездил транспорт. Для этого были две другие дороги. Как едва ли не из кустов выскочили семеро загорелых мужчин. Кроме говорящего громилы, все оголены по пояс. На телах виднеются шрамы. А еще парни в хорошей физической форме. Имеют при себе ножи и выглядят как бандиты. «Отвали, Маркус!» — рыкнул паренек-гид. «Не трогай их!» «Заткнись, мелочь! Смотри, какие тёлки! За них можно целое состояние получить!» Что они говорили, я примерно понимал. Ха, удобно. Я, если поднапрягусь, то смогу читать поверхностные мысли. И да, выглядим мы не очень опасно. Шесть красавиц в обычной одежде, и я без оружия. «Ты и так всех туристов распугал! Отвали, блин! Я буду Иоанну жаловаться!» «Мы с ним поделимся, и он заткнется, а они...» Договорить здоровяк не успел, так как раздался выстрел. «Не, ну а что? Они как бы людей похищают и в рабство отдают. Так что еще несколько выстрелов из хорошего трофейного пистолета, и бандитов не осталось». «Веди дальше», — приказал я пареньку. «Вас за это убьют, они члены мафии». «Да? А я убийца-чудовищ», — улыбнулся ему и показал удостоверение. Парень же начал бледнеть, и, кажется, даже седина проявилась на голове. «Веди давай». «Да-да», — выкрикнул тот, и мы пошли по дороге. Ну и пока шли, объяснил девчатам, что хотели сделать эти бугаи. «Поэтому не расслабляемся. Это очень опасное место. Здесь нет закона, есть лишь алчность и страх. Если тебя будут бояться, то не обманут, и все будут лапочками». «Понятно». Лиза кинула взгляд на трупы бандитов и вздрогнула. Инструкция для молодняка по пребыванию на проклятых островах. Пункт номер один. Устроить локальный геноцид бандитов, дабы все боялись и не мешали. Да это существенно сэкономит время. Пунктов там тьма. Но я отвлекся. Дорога наша уходила на холм и была весьма крута. Где-то были ступеньки, но уже старые, частично осыпавшиеся. И прошли мы так метров 250, пока не оказались на не очень широкой улице. По обе стороны располагались невысокие дома. Один, редко два этажа. Все выглядит потрепанным и грязным. Город увядает. Слева от нас, прямо под окнами дома, сидел мужчина на кресле-качалке. Он покуривал какую-то дрянь и радовал нас своими босыми ногами, лишь взгляд на который вызывает тошноту. Грибок, натоптыши и какая-то чернота на ступнях. Фу, блин. Справа длинный жилой двухэтажный дом со множеством квартир, и перед домом одна девушка развешивала одежду и белье. На ней были шорты и майка, но, увидев нас, задрала ее. 500 рублей час, — заявила та и совершенно не стеснялась моих спутниц. «Как все понимают, что мы русские?» — недоумевала Аня. «Так легко же», — хохотала Марина и указала на мою обувь. «Черный носок под босоножки. Русская классика же». А женщин как? Чтобы сразу понимали, что мы русские». «Ходить с недовольным лицом, накраситься и одеваться во все яркое, обалденное и вызывать у местных слюноводеление», — выдала Марина после непродолжительных размышлений. «Ну, с последним ты отлично справляешься», — Аня окинула Марину оценивающим взглядом. А та была одета по-простому. Джинсы, подчеркивающие длинные ноги и сочную попку, а также синяя блузка, без которой практически вываливалась пышная грудь. «Но почему здесь такое запустение? Тут же туристы отдыхают», — спросила Лиза. «Обычно они на машинах едут», — ответил паренек-гид. «Мало таких, кто идет пешком. На этой улице мало туристов, в основном те, кто любят острые впечатления. И, как правило, они их быстро находят. Дай бог, потом живые и целые домой возвращаются». Мы продолжили идти по улице, наслаждаясь красотами. Бедное население, плесень, кафешка, которая воняет тухлятиной, грязные ленивые люди, а еще пьянь. Да и куряги. Курили они что-то местное, и, вероятно, оно их и убьет. Ну ладно. Вскоре мы покинули эту улицу и вышли на просторную площадь. А если бы поехали на машине, нам бы пришлось объезжать половину острова и петлять по извилистым дорогам. Встав перед нами, гид раскинул руки и заулыбался. «Вот теперь добро пожаловать во врата в проклятый мир!» Позади него можно было увидеть огромное дерево в центре площади. Вот оно и было вратами. Не знаю, кто его вырастил, но дерево было невероятно высоким, а его ветви доставали до множества парящих островов. Дерево мы, конечно, видели издалека, но вблизи оно еще больше впечатляло. Не менее километра в высоту. Девчата достали телефоны и принялись фотографировать дерево. А затем я их фотографировал на фоне дерева. В общем, полчаса потеряли. И меня, к слову, никто не сфотографировал. Ни разу. Площадь была просторной, и по ней даже машины ездили. Здесь было много туристов, приехавших со всего мира. И, судя по надписям на некоторых заведениях, русских здесь приветствуют, и они частые гости. Но из-за войны, очевидно, наших здесь почти нет. Так вот, вокруг дерева было кольцо из отелей, ресторанов и магазинов. А за этим кольцом еще одно кольцо. Там отели и рестораны побюджетнее. Но мы же аристократы, так что пошли в самый роскошный пятиэтажный отель. «Не уходи далеко, потом в ресторан нас водишь». Я протянул парню 5000-ю купюру, который тут шустро схватил и заозирался. Мол, не видел ли ее кто? «Да, господин, обязательно, господин!» — раскланялся тот. А мы вошли в холл отеля. Не очень просторный, но уютный. И здесь была комфортная температура. По обе стороны от нас два огромных аквариума с интересной живностью. А в конце холла стойка с тремя администраторами-девушками. Те уже решили, кто нас обслужит. И центральная, самая светлая из них, заулыбалась. «Добрый день. Вы хотите снять номер?» — говорила она на чистом русском. «Да, нам два номера». «Два?» — она посмотрела на моих шестерых спутниц. «Хорошо, но хочу сообщить, что у нас также есть номера с тремя комнатами». «Отлично, беру его». Я все оформил, и вскоре мы оказались в просторном номере. Две спальни, гостиная и великолепный вид как на дерево, так и на море. Да, здесь окна были как на север, так и на запад. Осмотрев все, мы сразу же покинули отель, и нас сопроводили в ресторан, который располагался в дереве. «Поверьте, это лучший ресторан на острове. Там подают ингредиенты с проклятых островов», — объяснял парень, указывая на большой проход в дерево. «Там настоящие врата». И было 4 прохода, а также с десяток маленьких. Мы подошли к первым вратам. Там была охрана и касса. Проход платный, но принимают любую валюту. Гид остался снаружи, а мы заплатили и прошли, попав в помещение с лифтами. Нам нужно было на этаж 7. Но находился он на высоте в 600 метров или больше. Выйдя из лифта, мы попали в коридор, выбитый в дереве. Почти как у меня были. Вдоль стен куча рекламы на разных языках, а также имелась охрана. Суровые крепкие мужики в костюмах и очках, фонящих маной. Освещением здесь были магические лампы, а еще пол довольно ровный, так что никто не спотыкался, и мы дошли до нужного ресторана, где его найти мы знали. Но также здесь было много и других ресторанов, а еще магазины и различные заведения. Внутри же... Ну, это было очевидно. Все из дерева, какие-то корни, пеньки, лианы, а также панорамный вид на остров, море и несколько маленьких парящих островов недалеко. В общем, красота. Народу здесь было много, человек 100. Все сидят за деревянными столами, на деревянных стульях и уминают что-то непонятное, но запах. Мы быстро заняли стол, заказали самые популярные блюда и... Как же удивились, когда нам подали кокос с мозгами внутри. «Это мозговой фрукт», — захихикала молодая официантка. «Все пугаются, но вкусно, очень». Она упорхнула, а мы посмотрели на мозги. «Вкусно!» — воскликнула Ева, жадно черпая ложкой это. а мозг и правда оказался фруктом, очень мягким и вкусным. Затем мы попробовали голубую гусеницу, тоже в кокосе. И нет, это не фрукт, а настоящая гусеница. Но на вкус как шоколадный батончик. Гусеница была большая, словно колбаса, и свернута спиралькой. Было забавно наблюдать за женщинами, особенно за Олей, как она ела гусеницу. Будто всю жизнь их ела. А вот Ане потребовалась куча силы воли, чтобы попробовать. Но Лиза всех фотографировала и хохотала. «Так как вы посметь сюда явиться?» Вдруг мы услышали гневный голос на плохом русском, и нас окатило волной маны. Мы обернулись и увидели взбешенного мужчину, направляющегося к нам. Маг. Очень сильный маг. Одет он дорого, и, судя по гербу, это прусский герцог. Ну и глядя на то, как он хромает, вероятно, получил ранение. А где? Правильно, на войне. «Что тебе не нравится, шакал?» — вежливо поинтересовался я, встав с места. «Шакал? Русская мразь! Да я тебя растоплю!» — выкрикнул тот. А поток маны был таков, что одна из официанток потеряла сознание. «Твоя страна с кучей шестерок напала на мою. Как вас, кроме как шакалами, называть?» «Господа, если вы не успокоитесь, мы попросим вас уйти». В ресторан прибежали 6 воинов, причем полный интернационал. Китаец, перс, француз, негр, техасовец и скандинав. Все в одинаковой экипировке, злые и сильны. А говорил с нами администратор ресторана. «Мразь, спрячешься за спинами охраны!» — прорычал прус. «Вечером приходи к отелю «Центральный», — хмыкнул я в ответ и вернулся за стол. Прус тоже ушел, но не забывал что-то на прусском говорить. Видимо, проклинал. «Зачем тебе это?» — спросила Лиза, глядя на меня. «Убить сильного вражеского мага, прежде чем тот вернется на фронт». Оля посмотрела на меня с нескрываемой благодарностью. А Лиза призадумалась. «Значит, вечером будет большое представление?» «Ага», — заулыбался я. «Глядишь, сможем привлечь еще кого интересного». Мы продолжили наслаждаться ужином, раз за разом удивляясь необычным блюдам. К примеру, парящий омлет. Он действительно парил, и есть его нужно было без рук и столовых приборов. И выглядело это эротично. Точнее, когда девушки складывают губки и втягивают воздух, всасывая омлет. А когда мужики, то жуть жуткая. После еды мы прошлись по магазинам на этом же этаже. Как я уже говорил, на проклятых островах живут люди. И они основали свои племена и даже королевства, которые, конечно же, торгуют со внешним миром. Все их товары поступают сюда, в это дерево. Здесь, как я понял, есть подземные помещения, где идет обмен товарами. Так что мы прикупили интересные наряды, кое-какие расходники и то, что понадобится на островах. Ну а последним завтра. Вечером мы спустились с дерева и, подходя к отелю, обнаружили подготовленную дуэльную площадку. Там уже собрались пара сотен зрителей и прус, готовый к дуэли. Весь в боевой экипировке, от которой шло мощнейшее магическое излучение. В руках двуручный меч с инкрустированными в середину лезвия магическими камнями. «Явился!» — выкрикнул прус. «А теперь сражайся!» «О!» — я раскинул руки в стороны. «Вот это прием! В полной боевой готовности! Ты бы еще танки притащил! Но, боюсь, мой наряд весьма скромен. Даже стыдно выходить на бой против такого нарядного противника». Кто-то, кто понимал русский, посмеялся над прусом. Тоже игнорировал все издевки и провоцировал меня. Похоже, он хочет меня убить любой ценой. Видимо, узнал, кто я. Или... Нет, он узнал Олю. Вот уж не ожидал. Избавившись от меня, он планирует убить ее. Или... Закрыв глаза, я сосредоточился на окружающих нас людях, и здесь много силачей. Неужели меня обманули? Я зайду в барьерный купол, оставлю девчат позади, и на них нападут. Вот сволочи. «Дерись уже, или русский князь — это трус!» — выкрикнул прус. «И даже знает, что я князь». «О, трус? Забавно. Русский рыцарь-маг называет трусом безоружного человека. Прямо анекдот. На фронте всем расскажу, чего стоят эти мифические чести и достоинства прусских рыцарей. Жалкие лицемеры-неудачники». Дождавшись кивка Марины, шагнул вперед и вошел на импровизированную арену. А пару секунд спустя нас накрыл мощный защитный купол. Он защитит зрителей от наших атак. Ну и не позволит нам выбраться. «Доставай оружие, ничтожество!» — выкрикнул тот. «Оружие? Зачем?» — заулыбался я и взмахнул рукой, призывая семерых дриад. Обнаженные красавицы быстро вызвали оживление среди зрителей. Но, к их разочарованию, дриады быстро покрылись доспехами из коры. «Прячешься за спинами питомцев? Трус!» — выкрикнул тот. Его меч вспыхнул пламенем, а на лице появился оскал. Ведь в этот момент десяток человек вне купола вспыхнули магией и бросились на Олю с девчатами. Те вскрикнули, а миг спустя на них обрушился ужасающий шквал атак и магии. «Ха-ха-ха-ха, дурак! Ты идиот!» — расхохотался рыцарь-маг и бросился в атаку. Но, увидев мою улыбку, застыл, а позади меня из маскировки вышли мои женщины. Целые и невредимые. Ну а то, что атаковали те воины, было лишь иллюзией. «Ну и кто из нас идиот?» «Девчат», — приказал я дрядам, — «убейте его, а я займусь остальным мусором». Как только враги поняли, что их план провалился, дуэльный барьер тут же спал. Что ж, похоже, представление немного вышло из-под контроля.